Глава 11. Лорд Крайчестер. Я был вне себя. Снова. Снова неудача. Стрелок, чтоб ему сдохнуть 10 раз и на собственном вскрытии живым лежать, не просто концы отдал. Он, падла, отдал их до того, как я успел узнать хоть что-то. Выгнулся в путах дугой, изо рта пошла пена. Он бешено вращал глазами, на миг мы даже встретились взглядами, а потом он обмяк. Все, труп. В принципе, на месте врагов я бы сам так поступил. Вживил бы в тела всех подчиненных артефакты, убивающие носителя при определенных условиях. Попадание в плен – одно из них. Я выдохнул. Так, со стрелком кончено. Все, что можно из него вытянуть, я вытяну на вскрытии, а оно подождет. Но у нас же есть второй подозреваемый – леди Тиана. Версию, что это было всего лишь совпадением, отбрасываем сразу. Слишком мала вероятность. Тиана была сама на себя не похожа. Но много ли она знала? Да и я привык считать, что разбираюсь в людях. Она далека от душевной чистоты, меркантильно, прагматична. Ищет богатого покровителя, но при этом разборчива. И в целом не злая, не глупая. Лезть в заговор не в ее характере. Но что тогда? А что бы ни было, ее надо найти и допросить. И день закрутился в привычной рутине. Отдать указания, отправить агентов на поиски Тианы, лично провести вскрытие, найти в теле крошечный с боб размером артефакт-убийцу, вживленный между лопаток, чтобы человек точно не смог вырезать его сам. Да и если кто-то начнет помогать, артефакт сработает. Единственный шанс – оглушить и сразу же провести операцию. И то не факт. А у Тианы может быть такой артефакт? Скорее да, чем нет. Я отдал еще одно распоряжение – следить, но не трогать. Вскоре получил сообщение, что Тиана проследовала в порт и спешно вышла в открытое море на личной яхте. Шарять. Закончился день тоже знакомо. Я отчитался Кристине, ожидаемо получил от королевы взбучку за неоправданный риск собой. «Край, клянусь, еще раз бессмысленно полезешь под стрелы, своей монаршей волей отправлю под домашний арест или сразу в изолятор для буйных. Можно подумать, твой труп так поможет мне вскрыть заговор». Измотанный в паскудном настроении, я вернулся домой. Отказался от ужина и хотел уже лечь. Сказывалась бессонная ночь. Я проходил по коридору, и мне показалось, что в кабинете горит свет. Кто смел сунуться? Я тихо приоткрыл дверь, чтобы удостовериться, что мне не почудилось. И с полным на то основанием выговорить дворецкому за то, что распустил слуг. А тихо, потому что вдруг свет забыла погасить та ненормальная шпионка. Сейчас как найду ее спящей на столе. Аналитики только руками разводили. У них не было ни одной, даже самой нелепой, самой фантастической теории, объясняющей, куда голая девица могла деться. Я замер у порога. «Поздравляю, Край, ты допрыгался». В кабинете действительно горел свет. На столе сидела моя дохлая ворона. Она держала в клюве карандаш и старательно тыкала им в лист бумаги, при этом умудряясь не то сердито каркнуть, не то ворчать на раскрытый орфографический словарь. Ворона довольно ловко перелистывала страницы когтистыми лапами и внимательно изучала открывающийся текст. Меня эта пернатая шпионка заметила не сразу, а когда заметила, отреагировала подозрительно радостным «Кура! Куряк!» и, бросив карандаш, вспорхнула мне на плечо. «Да». Сбылось пророчество Кристины. От перенапряжения я спятил. Пашка. Ух! Я на бешеной скорости ввинтилась в темное небо, резко набирая высоту после того, как пулей вылетела из зарешоченного оконца. Даже если бы меня снаружи ждала целая батарея ПВО, моторного гремлина они бы успели меня сбить. Но никаких ПВО во дворе поместья не наблюдалось. Даже вшивого лучника где-нибудь в кустах и то не было. Ну и хорошо, ну и отлично. А теперь со всех крыльев в город. Мне еще надо поймать вивисектора и наябедничать на это гнездо засранцев. Пусть раскатает его по бревнышку, чтоб неповадно было людей в рабство продавать. Как вспомню глаза девчонок в том подвале, дурно становится прямо на лету. Свой дом я нашла с первого раза. Не зря же перед тем, как улететь на разведку, запомнила все особенности крыши и, в частности, фигурного кованого дракончика флюгер. Родная форточка тоже оказалась гостеприимно открытой, и я, не раздумывая долго, выкрутила шурупчики на первой же вентиляционной решетке, которая попалась мне в коридоре. Бегом, в смысле ползком, кабинет вивисектора, вот моя цель. Осторожно высунув клювик из вентиляции, я осмотрелась. Вдруг вивисектор уже дома. Сидит за столом, потрошит какую-нибудь другую птичку. Появлюсь слишком неожиданно, прибьет еще. Он мужик резкий, а я жить хочу. И душить работорговцев. Ну-ка, а нет, пусто. Ну и где шляется этот лорд Крайчестер, когда он мне так нужен? Ладно. Зато у меня есть время пораскинуть мозгами, в какой форме преподнести ему разведданные. Вот, например, бывают говорящие вороны. Я на Ютубе видела, почти как попугай, только ворона. Может, и я научусь? Не, это долго, а надо прямо сейчас. Напишу ему письмо. Во! Я вылетела из вентиляции и сделала круг по кабинету. Так. Стол для потрошения не годится, а вон тот у окна явно письменный. Вот эта фигня бронзовая, чернильный прибор, вот стопочка бумаги. Живем. Карандаши в высоком серебряном стакане вообще зашибись. Хорошие такие карандаши. Во-первых, блестящие, лакированные, что мне, вороне, прямо медом по сердцу. Во-вторых, уже остро заточенные. Отлично. Полдела сделано. Чем писать и на чем писать, нашла. Теперь вопрос третий. Как писать? Жирафа я крылатая. До меня только дошло. Это же другой мир. Сильно сомневаюсь, что здесь в ходу кириллица. Да и латиница тоже. Слова, которые я слышу, я понимаю прекрасно. Но как только прислушаюсь, все трындец. Сразу ясно, что тот же вивисектор ругается совершенно незнакомыми сочетаниями звуков, красиво, раскатисто и совершенно не по-русски. И как ему письмо-то писать? На каком языке? А может, я вообще ворона? В смысле, неграмотная нифига? Так, ладно, не попробую, не узнаю. Вон на письменном столе пара книг. То, что надо. Как я и опасалась, кракозябры на обложке верхнего тома в стопке оказались мне совершенно незнакомые. Сикарашки какие-то, а не буквы. Прямо расстроилась. Взяла и клюнула самую большую заглавную, сковырнув с кожаного переплета крошку тусклой старой позолоты. И вдруг сама не знаю, что произошло. Клюкнутая кракозябра словно затуманилась на мгновение и раз так стала нормальной буквой «С». А потом хлобысь и опять сикарашка. Но уже знакомая. В смысле, у меня в мозгу четко отпечаталось, что она обозначает. Колдунство какое-то. Да и пофиг, главное, работает. Когда в кабинет тихим змеем винтился вивисектор, я была занята по самый клюв и полна яростного энтузиазма. Каждую букву и каждое слово приходилось буквально выклёвывать из этого чрезвычайно кстати подвернувшегося большого орфографического словаря эренийского языка. Зато с каждой перевернутой страницей это становилось все легче. И я даже начиркала на верхнем листе из пачки кривые, но правильные местные слова. «Помощь», «Рыжая тетка», «Поместье» и «Работорговцы». Я была страшно горда собой, а еще переполнена ликованием победы над буквами. А потому, увидев лорда Крайчестера в дверях, безрассудно и радостно бросилась ему навстречу, как старому знакомому. «Да, собственно. Я уже в его постели спала. А потом от стрелка спасла. Чего бы нам рядиться-то?» «Куряк! Кра!» Я ласково потерлась клювом о его щеку, наклонила голову и заглянула ему в глаза. «Карр!»